Глава 3. Особенности судебной системы Чеддарта, в которой герои предстают перед судом, во время которого открываются неожиданные обстоятельства. Рано утром Крет растолкал безобразную Ренку и велел идти на рынок за мясом. Рабыня потерла заспанный глаз. «Не пойду, ты мне не хозяин». «Если хозяин прикажет». Ренка пожала плечами и бесцеремонно плюхнулась обратно на лежак. Крет ударил кулаком в дверной косяк. «Ты чё?» Эйталь заглянул в гостевую комнату, облюбованную прохвостом за окна, выходящие в сад. Симая дрых, накрывшись одеялом с головой, голые пятки торчали из груды розового шелка. «Подъем!» – рявкнул Крет. Заспанный мечник с отпечатком пуговицы на щеке уставился на хозяина дома. «Чё надо?» – не слишком вежливо поинтересовался он. «Вели своей рабыне сходить на рынок и купить мясо. Мои приказы она не выполняет». «Правильно, это же моя рабыня!» – зевнул, вращая челюстью Димахер. «А зачем нам мясо?» – Крет закатил глаза. «Воистину, от этой парочки больше беспокойства, чем пользы». «Просто вели ей сходить». «Рэнк, сходи!» Послушно распорядился Симая, понимая, что в противном случае поспать ему не дадут. Безобразная Рэнка поджала губы. «Какое мясо купить?» Отчеканила она, демонстративно глядя мимо Крета на своего хозяина. «Которое хрюкало», мрачно ответила Эйталь. «Можно то, которое мычало». Симая сонно продублировал приказ и накрыл голову одеялом. Крет в который раз поел в сухомятку, подумал о том, что пока нет своей кухарки, горячие обеды можно заказывать в харчевне неподалеку. Потом он отяжелил запястье магическими накопителями и спустился в подвал. Свернувшийся в самом дальнем углу Марлинг рывком поднял голову. Эйталь ощутил нечто похожее на угрызение совести. «Потерпи, Шима», — сказал он вслух, хотя нежить понимала его и без слов. «Сейчас все будет в порядке, девочка». Марлинг понял его. Встрепенулся, тряхнув безглазой башкой. Вонь вначале легкая усилилась, заполнила подвал. Трупный смрад стал резать глаза. Оставалось надеяться, что в этот самый момент поблизости не проходит патруль Макстражи. Похолодевшими руками Крет выпустил несколько беспорядочных искорок, привыкая к силе, ее потоку. Вначале нужно накормить подчиненного духа. Темные сущности, подчиняющие себе мертвые тела, обычно слабы, безмозглые и прожорливы. Они не в состоянии следить за захваченной шкуркой и удерживать взятое тело от разложения. Задача мага – накормить подчиненную сущность, поддержать в ней баланс магической энергии и заставить мертвую тушку восстанавливать себя. Технически это не сложнее, чем заживить рану на обычном человеке. Но дело кропотливое и трудоемкое. Крет тяжело вздохнул и принялся кормить тварь свежей, яркой силой жилы Акали. Шима выпрямила и расставила лапы. Ее тело мелко подрагивало, на гладкой спине без кожи жутковато перекатывались мускулы. Крет был хорошим магом, грамотным, но не слишком опытным. Вид медленной, но вполне видимой трансформации был ему неприятен настолько, что пришлось прикрыть глаза и сесть, и привалиться к стене. Процесс был медленным и мучительным, но за 3 часа вымотанный Эйталь сделал больше, чем за предыдущие 3 месяца. Нарастил часть кожи, укрепил сухожилия, особую крепость придавая мускулам челюстей. Глазные впадины обрели подобие глаз, пока еще слепые и несовершенные, но остальное доделает кокон. Хвала богам, силы у него теперь не ограничено много. Когда мясо прибыло с рынка, Крет отрезал от окорока 2 здоровенных ломтя и скормил Марлингу перед тем, как упокоить в коконе. Приободрившаяся Шима в мгновение ока сожрала свежую свиную плоть и без малейшего сопротивления влезла в пустую бочку. Крет принюхался от квашеной капусты. Он накрепко закупорил бочку крышкой и приоткрыл дверь погреба, чтобы отвратительный дух окончательно покинул подвал. Совершенно вымотанный Крет чувствовал, как по вискам изнутри стучат маленькие, но острые молоточки. Вышел в сад, где накрапывал мелкий ледяной дождь. Голые кусты дрожали на ветру, как нищие возле храма Аддары. В глубине сада, возле семейного склепа, стоял Симая Прохвост. На гладком боку пирамиды рыжим огнем горели грозди рябины. Эйталь нахмурился. Ободранная рябина жалостливо белела свежими сломами, тряслась и скребла забор. Крит хотел окликнуть тайчом. Сам не понимал, зачем, наверное, просто не хотелось обедать в одиночестве. Но в эту минуту его позвали. Посыльный в красно-синем мундире Кириона, похожий более на отставного военного, чем на почтальона, протянул Криту бумагу за высочайшей печатью, предписывающей ему прибыть во дворец герцога Шантаре ровно в 4 часа пополудни. «Слово Гера превыше слова Арха!» провозгласил Хулос Кириона. Хулос – помощник, правая рука наместника. «Кремерт Владерика Эйталь не мог оговорить представившегося Арха Лантара. Мы верим тебе, Гера Эйталь. Благодарю Кириона Великого». Прижав правую ладонь к сердцу, поклонился Крет. «Но у нас есть церемонный свидетель». «Церемонный свидетель. Официальный и незаинтересованный свидетель». Обличитель смотрел на Кириона и только на него. Шантаре медленно кивнул, разрешая. Крет похолодел. Кто это может быть? Ротор захвачен темной тенью. Больше никто не знает о его участии в заговоре братства Морлы. И лишь увидев худую, жалкую девушку в сером платье до пят, боязливо обнимающую себя за локти, вспомнил Айну. Магичка при особе старшего дознавателя, та, что просила его сознаться в заговоре и запрещенном колдовстве. Что она скажет? Впрочем, Айна вряд ли Гересса, а значит ее слово... Слово церемонного свидетеля. Дрой, подери, дело плохо. «Вы знаете этого человека, мисс Айна?» «Я знакома с Гером Эйталем», – пролепетала магичка. «При каких обстоятельствах вы познакомились?» Быстрый взгляд на Крета, потом на Кириона и, едва не приседая от страха, ответ. «Гера Эйталь был несправедливо заключен под стражу по обвинению в убийстве и заговоре». Крет перевел дух. Рубашка прилипла к спине. «Как вы можете быть уверены в его невиновности, мисс Айна?» Вцепился в девушку обличитель. «Мистер Ротор объявил, что заключенный невиновен и отпустил его. В журнале стражи Цериша есть запись. Ваша милость, могли бы запросить бумаги». Эйталь подумал, что непременно отдарит эту серую мышку. Бриллиантовое ожерелье подойдет. И браслет. Все равно пылятся в шкатулке. А еще он ее поцелует. «Нам известно, что Гера Эйталь отсутствовал в Чедарте не менее 40 лун». Не отступал обличитель. «А вот эта лощеная крыса в сером сатиновом сюртуке станет его врагом и очень пожалеет». «Если Гер был освобожден из-под стражи мастером Ротором, который, кстати, сошел с ума и не может подтвердить словами Сайны, почему же Гер Эйталь не вернулся в Чедарт?» Крет бросил взгляд на Кириона. Герцог сохранял на породистом лице, украшенном аккуратной бородкой клинышком, выражение глубокой задумчивости. Крет понял, для того, чтобы склонить его в ту или иную сторону, достаточно лишь одного весомого аргумента. Его жизнь повисла на волоске. «Я могу свидетельствовать в пользу Гера Эйталя!» Знакомый голос прозвучал столь неожиданно, что Крет вздрогнул. Зал приема герцогского дворца зашумел. «Назовитесь, свидетель!» Строго приказал Хулос Кириона. «И мы решим, достойно ли ваше свидетельство доверия. Вольный наемник Симая Тайчо, подданный принца-губернатора Вербе. Что ж...» Знаком призывая утихнуть присутствующих, промолвил Хулос. «Мы вас слышим, Гер Тайчо. Он назвал его Гером?» Изумленно подумал Крет. «Безродного мечника во дворце Кириона величать Гером? Это немыслимо!» Широкая физиономия Прохвоста расплылась в самой располагающей улыбке. Если учесть, что в дополнение к ней за спиной торчали 2 изогнутых меча, впечатление было самое дикое. Интересно, почему его не разоружили при входе во дворец Кириона? «Должен сказать, это я сбил с толку братца Эйталя. «Мы родичи, да». Дернул Дрой, простите, ваша милость, за поминание нечистого. Но я виноват. Хоть казните меня, хоть выпарите. Досталась мне работка в приграничье кольца. Слыхали, там драугр завелся. Здоровенный поганец. Деревни разоряет, детишек малых жрет. А я детишек страсть как жалею. Только вот беда, магического таланта у меня кот наплакал. Пришлось звать брат Скрета, куда уж деваться. Крет в изумлении увидел, как подобрался в кресле и подался всем телом вперед Кирион. «Убили Драугра? А то как же!» – уверенно соврал Симай, улыбаясь во все 32 зуба. «Молодцы!» – хлопнул ладонями по коленкам Шантаре. «Волю Кириона Гер, Кремерт Владерика Италь, признается невиновным!» – громко завопил Хулос. «Ему надлежит вступить в право наследования в течение 2 лун».